Глава 50. Спокойно. Мужчина, вы кто? Я ее. Я с ней. Голос хрипит, я вижу только, что ангел жутко бледная. Она не шевелится. Совсем. А кто я ей? Ни муж, ни друг, я ее... Подонок. Я ее опекун. Живая, скажи мне, она живая? Да. Состояние было критическое, сейчас тяжелое. Сломано ребро, прострелено левое легкое. Огромная потеря крови. Чудом просто пуля сердца не затронула. На теле девушки есть следы побоев, насилия, но кровотечения нет. Гинеколог тоже смотрела. Повезло, можно сказать. Я слушал все это и понимаю, что это пиздец. Это просто, мать его, пиздец. Скажи, что нужно, я все куплю. Хорошо. Пока пулю изъяли, прооперировали. Там еще был закрытый перелом руки. Наложили гипс, сделали переливание крови. В реанимацию поедет. Отпуская врача, по спине расползается холод. Мерзкий и противный. Это должна была быть моя пуля, и целил Тур мне прямо в сердце, а не ей. Ангел, зачем ты это сделала? Я же не верил тебе. Я тебя презирал, а ты все равно жизнь свою за меня захотела отдать, глупая. Каталку с девочкой катят в реанимацию, я иду следом. Увесистый аванс открывает передо мной даже эти двери. Санитары быстро перекладывают ангела с каталки на кровать. Подключают аппараты. Я же смотрю на все это и с места сдвинуться не могу. Я горю. Я в аду с собственноручно созданным и диком. Как я мог вообще это допустить с той, которую берег все это время как цветок, а потом сам же и затоптал. Сам же. Ангел без сознания. Вообще не шевелится. Русые ресницы отдают тени на исхудавшем, измученном лице. Бледные сухие губы. Рука загипсована до самого локтя. Оставшись с ней наедине, тяну ладонь к ней, сжимая в кулак. Нет. Нельзя. Нельзя мне ее больше трогать. Итак, наворотил делов. Ангел же говорила мне поверить ей, а я не верил. Я никому не привык доверять и верил лишь своим. Прикладываю кулак ко рту. Хочется орать, да вот только поздно. Ангел в бинтах, слабая, просто изломанная, вся лежит в этой кровати. Из-за меня. Я виноват. Я ей не поверил тогда, когда должен был верить только ей. Провожу костяшкой руки по ее бледной щеке. Нежная, ласковая, моя сломленная девочка-ангел. Как она таяла в моих руках в нашу первую ночь. Как просила меня, как хотела и как боялась во вторую. Сколько было в ней любви ко мне и уважения. Огромный океан, который я нахрен просто растращил. Я не твой покровитель, маленькая. Я твой подонок. Ты должна была бежать от меня в первый день. Я должен был тебя прогнать, не подпускать, не впускать тебя в свое нутро. Но ты сама там поселилась, зацвела пышно, как роза на камнях. А теперь смотри, что с нами стало. Ты видишь, что я с тобой сделал, ангел мой. Стою рядом с ней и пошевелиться не могу. Меня скручивает всего, корежит, бьет под дых. Что я натворил? Что, блядь, я натворил? Я обидел ту, которая этого совсем не заслуживала. Все это время с нашего знакомства я боялся показать ангелу настоящего себя. Боялся обидеть и в итоге сделал все самое худшее с ней, что мог. Наказал ее тогда, как ангел не была ни в чем виновата. Ни в чем, сука! В голове то и дело ее лицо перепуганное мелькает. После взрыва я даже не понял, что ангел ударилась. Я просто выкинул ее из машины, а после подобрал как щенка. Из-за своего горя потери я не видел, что ей больно. Я, блядь, нихера не видел, каково ей. Та ночь в клубе после похорон. Она же говорила мне, что не виновата. Я не верил. Не верил, а потом сорвался на нее. Я выместил свою злость за потерю пацанов на ней. Я едва не убил ангела тогда. Чуть ее ремнем тем не задавил. Она же даже не упиралась. Не ревела, не просила остановиться. Она, блядь, терпела это. Мой чистый ангел, моя девочка с огромным добрым сердцем и чистой душой, которую я как зверь просто обидел. И я наклоняюсь и целую ангела в висок, вдыхая запах ее волос. Прости меня, маленькая. Шепчу ей, чувствуя бетонный просто камень на груди. Ангел не отвечает и не открывает свои красивые изумрудные глаза. Мне же хочется сдохнуть. Я не увидел правды в той, которая жизнь была готова отдать за меня.